Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Че зыришь, дядя? Не, ничего. Ну так и вали от седа, если ничего. Да? Его же убьют. И покалечат. Алло, милиция, милиция, тут, убивают. Франко 9, это я. Милиция, гражданка Иголкина? Да. Вы вчера в промежутке между 5 и 6 часами вечера где находились? Дома. Ничего не теряли? Нет. На улице Франко. Думайте. Что мне думать? Не была я там. Тогда вам придется проехать с нами. Что, ждете, что спрошу о ваших впечатлениях? Ну, я думаю, что внутри какой-то сюрприз. Потому что завязка дела самая банальная. Двое бандитов напали на мужчину. Ну, а в середине 50-х? Нет, преступность по сравнению с военными годами, конечно, снизилась. Но такие дела еще встречались часто. А что это вы читаете? А, я знала, какое дело вам дам. А сама взяла себе Стендаля. Я пробовал его читать, но не смог. Да? Да. Времена меняются. Если бы я знал, что вы в нем спрятали какую-то загадку, то... А я прочитаю. О, любовь – единственная страсть, которая оплачивается той же монетой, какую сама чеканит. Любовь чеканит монеты? Пока не понимаю. Ну, ладно. А рожи? Рожи-то какие? Противные. А голос? Понимаете? Бандиты. Настоящие. Лица запомнили? А я в лица не заглядывал. Но ждали они там кого-то. Мужика того. С женской сумочкой. За ним следили конкретно. Какого того? Тьфу на вас! Я же вам говорил. Мужик там был. Женская сумочка. Вот так держал. На него и напали. А почему мужик был с женской сумочкой? Вот. Мне тоже непонятно. Ну, портфель там. Или авоська. То сумочка женская. Загадка. Может, показалось? Да я своим оболтусом с овощной базы каждый день долблю. За показалось? Вот, срок дают. Так что, была сумочка, была. Я еще вот так вот проходил, видел. Они на него. А я еще так подумал. Ну, меня же пропустили. Так, может, его тоже не тронут. Оглянулся, они его ногами по голове. Ой, больно. Что там у нас? Вот следы волочения. А вот окурки. Вижу, что не конфеты. Следов много. 45-й, а может, 46-й размеры. Здоровяк. Стояли, курили. А что это значит? Значит, ждали. А кого ждали, если мимо такой клиент, как наш свидетель, проходит? Грохнули бы его. Грохнули бы. Ты мне объясни, а почему мужик был с женской сумочкой? А он был? Мужик был. Ну, так с барышней гулял. А куда дама делась? В туалет. Она пошла в туалет, а он с сумочкой остался ее ждать. Почему она крик не подняла, когда вышла? Получается, это она мужика под бандитов подвела? Получается. Иван Григорьевич, сумка поровна вроде бы. Давай сюда. А вы внутрь взгляните. Я уже посмотрел. Что там? Подсвети. Хитрость. Моя жена, когда сумочку покупала, под подшивкой фамилию тоже написала. Так делают многие женщины. Иголкина. На, приезжай. Угу. И, кстати, там за углом машина стояла. Следы хорошие. Гражданин Шевронов, вы машину видели? Нет. А звуки, как она ехала, не слышали? Не видел, не слышал. Да, свидетель, конечно, с вас. Так, нужно откатать следы протектора, а то появится потом потерпевший. Так, значит, что у нас есть? Следы драки или избиения и нечеткие свидетельства. Сумочка. Ну, отнесем ее тоже к нечетким свидетельствам. Проверять, конечно, надо, но пока непонятно, какое преступление. Подозреваемых нет. Пострадавших нет. Других свидетелей тоже нет. Женщину надо искать. Вам, хозяйку сумочки. Вам легко говорить. Вы же знаете, в чем тут суть. Ну, а зачем ее искать? Ну, хорошо, даже если найдем. Но она скажет, что потеряла сумочку. Или ее ограбили где-нибудь в другом месте. То есть, что бы сделали вы? Не знаю, оформил бы протокол, да и все. Ну, правильно. Опергруппа так и поступила. Свидетель как-то замешан, да? Не мешайте. Вот, нашли время. Приспичило им. Хотят тут дом втиснуть. И в такую погоду? Разве это геодезия? Я тебя спрашиваю. Это кошмар какой-то. Так, иди на позицию. Так. И выровняй планку. Теперь иди дальше. Так. Немножко правее. Эй, там кто-то стонет. Правда, правда? Эй, кто там? Здесь кто-то есть? Эй, товарищ, что с вами? Вы кто? Помогите. Скорую, быстро, иди. Так, а сказать-то что? Ладно, я сам скажу, а то ты им пока объяснишь. Оставайся здесь. Да вы проходите, проходите, Семен Дмитриевич. Чтобы я вперед дамы, не могу себе такое позволить. Вы такой любезный. Мишин совсем не такой. Он иногда даже не ночует дома. Ну, а где же он ночует? Знаете, мне кажется, у него появилась женщина. Знаете, что я вам скажу, Нина Гавриловна? Дурак ваш муж. Я бы от такой красивой, умной женщины, как вы, ну, ни на минуту бы не отошел. А знаете что? А давайте я напишу заявление на ваше имя. Ну, вы его как-то пропесочите. Ну, посодействуйте мне, пожалуйста. Ну, тут дело деликатное. Семья. Но воздействовать сможем. Ну, может, немного подождем? Ну, до двух. А если не объявится, тогда и решим, что делать. Решим. Очень на вас надеюсь. Значит, в 14:00 я у вас. Вы только посмотрите. Ожоги. Папиросы, что ли, тушили. Спички. Тут и тут. Пытки и побои. Надо милицию вызывать. Ну что вы там возитесь? Делайте уже укол. Начали проверять. Фамилия Иголкина довольно-таки редкая. Всего 10 женщин. 3 из них точно таких сумочек не носят. Ну, ты же не забывай, Иван Григорьевич, что хозяйка могла дать поносить. Или могла поменяться с кем-то. И свидетель. Ничего толкового не... Майор Кожан. Вот как? Где это произошло? Документы? Поняла. В 3-ю больницу поступил гражданин без сознания, со следами пыток. Нашли на углу Франко и Ворошилова. Без документов. Наверное, наш. Значит так, бери свидетеля и на опознание. Хорошо. Боже мой, ужас, какой кошмар. Узнали? Да, он. Звери, изверги фашисты. Это же они и меня могли так, тюк. Так могли или не могли? Ну, они сказали, проходи, дядя. А потом бы догнали. Женщина там была? Была. Вот он сумочку женскую держал. Ну, я докладывал. Тома. Где я? Вы в больнице. Как вас зовут? Виталий. Мишин. Адрес свой назовите. Горького, 4. А Тома это кто? Тома Иголкина. Тамара. Тамара Иголкина ваша жена? Нет. Не говорите жене. Просто ей позвоните. Жена Нина Мишина. Нина Мишина. Вчера вечером вы с женой были? Нет. Звоните жене. Нина. Все-все. Отдыхайте. Как придет жена, пускай мне позвонит. Ваня, напиши номер телефона и разыщи эту Тамару Иголкину. Хорошо. Поезжай к ней. Вот номер телефона. Вот возьмите. Клавдия Ивановна, а я? А мне что делать? Ну что ж, вам спасибо, гражданин. Тю! Ну что, намечается треугольник. Муж, жена и любовница. Ну, пока все равно ничего оригинального. Да, сплошные штампы вы не находите. Но все равно хотелось бы услышать версии. Их две. Либо жена мстит мужу за измену, либо любовница за обман. Ну, например, пообещал ей, что уйдет от жены, а сам не уходит. Ну и какая вам кажется из них реальнее? Давайте порассуждаем. Потерпевший, вероятно, что-то знает, поэтому зовет жену. Оперативником назвал фамилию любовницы. По голове, конечно, ему хорошо дали, но он же понимает, что ее все равно найдут. Так что, вероятно, любовница. Ну да. Приводит в нужное место, оставляет сумочку, чтобы бандиты не ошиблись, а потом скрывается. А сумочку они оставили, чтобы вывести на свою сообщницу? Не так. Читайте дело. В центре Киева в подвале дома обнаружили сильно избитого мужчину. Потерпевшим оказался нумизмат Виталий Мишин. Он рассказал, вечер происшествия встречался с любовницей Тамарой Иголкиной. Когда та ненадолго отлучилась, на него напали неизвестные. Отобрали сумку, которую он держал. Сумочку Иголкиной, а также следы шин от протектора машины обнаружили неподалеку. Сыщики разыскали женщину. Куда поедем? В милицию. Фамилия Мишин. Виталий Викторович, вам о чем-нибудь говорит? Говорит. Продолжайте, не молчите. Мы действительно вчера с ним гуляли. Потом я зашла, в общем, в туалет. Витальчик, очень нужно. Я быстро. Приспичило? Бывает. Вышла, а его нет. И вы? Понимаете, положение деликатное. Он женат. Пока. Ну и я, чтобы не компрометировать. Несознательное поведение. А что я должна была ответить на вопрос, с кем вы ему приходитесь? Вы думали о себе, а человек в больнице. Господи, да что случилось? Избили до полусмерти. Всю ночь провалялся в развалинах, и его никто не искал. И не говорите, что вы не предполагали. Я не предполагала. Кровь не видели? Я испугалась. Подумала, жена наняла бандитов, и они меня сейчас... Собирайтесь, гражданка Иголкина. Дадите показания в письменном виде. Виталик. Вы аккуратнее. Что с ним? Сами-то не видите? Да вижу я, конечно. Как он? Вот телефон товарища из милиции. Велелись позвонить. Виталик, как же так? Думаю, никто не приходил. Как же так, Виталик? Нет. Немедленно возвращайся. Зачем? У нас дома банка с медом. Привези ее. Зачем? Нина, я тебе сказал, быстро вези банку с медом. Да дался тебе этот мед. Я бы здесь за тобой поухаживала. Нина, вези. Давай едь. Все, все, все, хорошо. Ты только не волнуйся, хорошо? Давай, вези. Я быстро. Нина Гавриловна, я думал, не успею. Ну, без пяти, как договаривались. А что с вами? Избили его. Ну и дела. Чуть не помер. Вам не хорошо? Давайте я вас до дома. Так известно, кто это был? Да, о чем я знаю. Мне из больницы позвонили. Ага. Я приехала, а он весь знаешь какой. Не переживайте вы так. Все образуется. Давайте ключики, я открою. Как-то мне не очень. Инна Гавриловна, а вы дверь запирали? Да. Открыто. Взломано. Значит так, доставайте платок. В квартире все трогать только через платок. Только ничего не трогайте. Мед. Когда же они успели? Я же только в больницу и обратно. Шустро. Надо звонить в отделение. Дайте свой платок. Сюда звоните. Что это? Городдел? Так, вот список похищенного. Монеты. Коллекция. А, вот почему вы цитировали Стендаля. Любовь чеканит монет. Какие вопросы возникают? Но мне, например, непонятна связь между нападением на Мишина и кражей в квартире. Ну, а как вам такое объяснение? Пытались ограбить. Когда они нашли то, что искали, полезли в квартиру. Допустим. Но как четко действовали? Дома жена отсутствовала всего 40 минут. Значит? Значит, за квартирой следили. Но вот чего преступники точно знать не могли, это когда она выйдет и сколько будет отсутствовать. А еще светлый день. Люди ходят. Из любой квартиры в любой момент могли выйти. Да. Действительно, действовали мастера. Не в моих правилах, но скажу. Действовали любители. Пудреница была. Зеркальце старинное, в серебре. От мамы осталось. И буквы на нем. М и Т переплетены. Отличная примета. Почему сразу милицию не сообщили? Испугалась. А ну-ка вспомни, Иван Григорьевич, кто у нас в этом районе барыжничает? Так я, Клавдия Ивановна, так сразу и не припомню. Не припомнит он. Ты ж сам ее брал на Лукьяновке. А, Марья Ивановна. Да, это тертая баба. И хитрая. Пока ориентировка на вещи не пришла, она их толкает. Мне Виталика можно в больнице навестить? А с женой встретиться не боится? Марья Ивановна купила. Сейчас будет рассказывать, что из ремонта забрала. Гражданочка, милиция, предъявите документы. Вот, а что случилось? Да, что случилось? Туфельки у вас красивые. Где ж такие приобрели? Это мои туфли. А у нас есть информация, что вы их только что купили с рук, а они краденые. Так что соучастница вы в скупке краденого? Как это? Я честно за них заплатила. Это... А вот пройдемте-ка с нами и все нам расскажете. Ну, я же не знала. Ну, подождите. Милости прошу. Проходите. Здравствуй, Марья Ивановна. Вот снова мы к тебе. Чем можем помочь органам? Женщину, знаешь? Нет, не знаю. Кофе будете, Клавдия Ивановна? Настоящий, что ли? Ну, обижаешь. Наливай. Мне как раз сейчас горяченького. Два кофе. Вы тоже будете? Себе. Ты тоже напивайся. В тюрьме кофе нет. Ой, ну что за шуточки? Я ж чистая. Для себя вещики покупаю, бывает. Что не подходит, подружкам уступаю. Вот, подружка. То подружка, то не знаю. Но сейчас не об этом речь. Основания для обыска имеются. Вещички мертвого мужика ищем. Как найдем, 5 лет кипяток пить будешь. Ищите. Нету у меня мужских вещей. Ах, какая недогадливая. А мы женские ищем. Он сумочку женскую в руках держал. А у ней пудреница и зеркальце. А. Приметная. Эти. Все знают, что Маша с мокрухи не берет. Так он, сволочь, клялся, что все чисто. Кто? Не затягивай. Гришка Чука. Чукарин, что ли? Знаем. Когда приходил? Вчера вечером. Проверим. Адрес я знаю. Под протокол от всего откажусь. Только думаю, я Шачук, а никого завалить не мог. Марья Ивановна, а давай к нам, криминалисты. Милицейский паёк. Все не баланду жрать. Никуда не девайся. Найду. Всего вам добренького, Клавдия Ивановна. И вам не хворать. Ну что смотришь, подруженька? Вон отсюда! Стой. Все ребята на точках. Вот и он, собственной персоной. Правда, Ивановна говорила, не выделайся раньше за Чукой такого. Ну, здравствуй, Чукарин. Здрасте. Стой, Чукарин! Стоять! Стоять! Давай сюда! Все, забирай, ребят, дальше мы сами. Че ты, Чукарин, побежал? Испугался, что ли? Привычка. Видим. За тобой женская сумочка и полумертвый человек. Избитый. Не я это. Вещи взяли у перекупщицы. Там твои пальцы. На улице нашел. Выдумкой не радуешь. Честно. Вчера вечером тут неподалеку шел. Мужика какого-то затащили за угол. Я завернул. Там никого. Кровища и сумка валяется. Я взял мне, что было, и отвалил. Морду так разрисовал. Ваши. Лейтенант Мукомел. Прямо в отделение. Это тут? По Ворошилова, что ли? Ну да. Навалились толпой, затащили, кричали «рецидивист». Вот он и покуражился. Нравится тебе? В котором часу это было? К 5 вытолкали. Но я себе домой и пошел. Ну, пойдем-ка в отделение. У меня там шапка, ребят. О, сам пришел, падла. Тебе мало вчера дали? Майор Кожан. Че молчим? Виноват. Лейтенант Мукомел, заместитель начальника отделения. Вышли все. Быстро! Иван Григорьевич, присмотрите за задержанным. Товарищ майор. Тебя что, паршивец, девки не любят, да? Вот и отыгрываешься? Ну, товарищ майор. В котором часу вчера Чукарина воспитывали? Начальник в 5 позвонил, вот я приказал его выгнать. Итак, Чука потянул сумочку, но не сбивал, это ясно. Но кого-то видел. Темное время суток. А мог и не рассмотреть. Даже если рассмотрел, не сдал бы. А вы про мед не забыли? Про мед? Слушайте, действительно забыл. Да. Потерпевший просит, чтобы ему привезли банку меда. И ясно же, что что-то прятал в этой банке. Не чьи же гонять. Значит, понимал, что могут влезть в квартиру? Ожоги, пытки. Под пытками рассказал, где прячет ценности. Надеялся, что преступники не успеют, а они успели. Мишин, нумизмат. Да. Да, интересно, что ценного у него было. Непосвященные скажут, что самые дорогие монеты – золотые. На самом деле ценность монет определяется их редкостью. Чем меньше экземпляров сохранилось, тем дороже каждый из них. Самой дорогой монетой мира считается 1 доллар. Его отчеканили из серебра в 1794 году. Особенность – на аверсе женская голова с распущенными волосами. Стоимость – свыше 10 миллионов долларов США. В знаменитом золотом дублоне Брашера, названном так по фамилии отчеканившего монету ювелира, всего 1 грамм золота, но продали его за 7,5 миллионов долларов. Да и ценность золотых монет царской России никак не связана с их весом. А что это? Отойдите-ка, пожалуйста, не мешайте. Андрей Геннадьевич, здравствуй. Что нашел? Мех. Похоже, каракуль. Вот здесь за гвоздь зацепился. Что получается, если с воротника, то... то просто великан. Ну, а если с шапки, то тоже человек огромного роста. Ну, если шапкой вот так не махал. Хорошо, позволь. О, да. У супруга в больнице были? Да. Сразу вернулась. А тут такое. Вы участковый? Так точно, лейтенант Федорчук. Гражданка заявила о пропаже мужа и пригласила... Еще утром. Кого-то подозреваете? Участок у меня тихий. Вань, давай-ка возьми участкового и поищите свидетелей на улице в подъезде. Так. Что пропало? Монеты. Это из-за них. Точно. А ну вспоминайте, кто-то угрожал ему? Да нет. Хотя не недели полторы назад мы возвращались с мужем, и почти у подъезда нас встретил один. И только его студентом называл. Коля, кажется. Ну, высокий такой. Высокий? Ну да, верзила. Вот такой. Здравствуйте. Коля, опять ты? Я о монете. Ты сначала продал, а потом о цене узнавал. Так дела не делаются. Понятно. По-хорошему не хотите. Эй, ты что, мне угрожаешь? Смотри, парень, по-хорошему, это если ты больше мне никогда не встретишься. Будь здоров. А что за монета? Да не знаю. Я ж в них не разбираюсь. Это муж занимался. Товарищ майор, нашли свидетеля. Бабка Глафира. Хорошо. Андрей Геннадьевич, заканчивайте здесь все. А я свидетеля прошу. Жену Виталика видела. Скоро вышла, но быстро вернулась. Я вот тут вот на скамейке сидела. Возле подъезда ее участковый встречал. А я сообщал об этом. Угу. Скажите, во время отсутствия гражданки Мишиной никого из посторонних не видели? Да. Парень был длинный. Длинный? Да-да. И в шапке пирожком из подъезда... Вернее, в подъезд юркнул без портфеля. Ну, я пока с подружкой своей там поговорила обо всяких наших делах. Он уже вышел из подъезда, но с портфелем. Черт! Ты чего это чертыхаешься, а? А вам какое дело? Ты кто такой, а? Ты кому ходил, а? К девушке. У нас нет тут ни одной девушки, кроме меня. Шастают тут, а? До свидания. До свидания. Так вы говорите, никого другого из посторонних вы не видели? Голубушка моя, вы правильно мыслите. Хорошо, Спасибо вам. Я вам помогла, да? Конечно, помогли. Ага. Видите? Видите, что ты метешь? Ну ты посмотри на него. Что ж ты метешь? Не можешь быстрее как-то это самое. Вот. Ну, добрый вечер. Вот. Подозреваемый имеется. Мотив у него прекрасный. Деньги и месть. Логика простая. Избить, выманить жену из дома и обокрасть квартиру. Да, это слишком просто. Вы бы не дали бы мне это дело. Правильно. Так, потерпевший Мишин должен рассказать. Ну, ему же терять нечего. А ведь следствие даже не понимает, он узнал своего мучителя, или это был совершенно незнакомый человек. Нумизмат стояла перед выбором. Умолчать – это значит покрывать преступника и распрощаться со всеми своими ценностями. Или рассказать? Ну, пока даже непонятно, почему ему нужно что-то скрывать. Про любовницу, может, все знают. Она звонила? Звонила? Звонила. Просила передать, что дома милиция. Вас обокрали. Ну, все. Здравствуйте. Мы можем поговорить? Можете. Меня обокрали? Вы уже знаете. Отлично. Ваша жена рассказала о каком-то студенте. Он вам угрожал? Почему? Он псих. Что вы у него купили? Редкая монета 37 рублей 50 копеек 1902 года. Подарочная золотая монета весом в 32,26 грамма с двойным обозначением номинала 37,5 рублей и 100 франков была отчеканена в Санкт-Петербурге в 1902 году. События, скорее всего, приурочили к приезду в Россию президента Франции. Выпустили 255 экземпляров. Еще один сделали позже, специально для коллекции Эрмитажа. Планировалось, что монета будет отчеканена массовым тиражом, но этого не случилось. Весь тираж оказался в руках членов царской семьи, которые раздаривали монеты кому хотели. В 2009 году на одном из аукционов начальная цена такой монеты составляла почти 150 тысяч долларов США. Об этой вашей встрече мы знаем. После вашей сделки вы с ним виделись? Распять обещал меня убить. Говорю же, он псих. В центре Киева в подвале дома обнаружили сильно избитого мужчину. Потерпевшим оказался нумизмат Виталий Мишин. Пока он находился в больнице, его квартиру ограбили. Забрали коллекцию. Выяснилось, незадолго до происшествия Мишину посчастливилось приобрести редкую монету. Но сразу после сделки продавец, студент высокого роста, стал угрожать нумизмату. Коля этот монету вам домой приносил? Нет, он на Лукьяновке крутился, там, где все нумизматы собираются. Ваша жена сказала, что вы устроили целую истерику, когда узнали о банке с медом. Да, я прятал монету в банке меда. Меня заставили о ней рассказать под пытками. Я очнулся в подвале, связанный, повязка на глазах. Очухался. Быстро и правду. Где хранишь драгоценную монету? Помогите! Помогите! Помогите! Орать хочешь? Будешь орать. Больно? Больно? Сейчас опять выну кляп. Не скажешь, где монета? У меня спичек, полный коробок и папиросы. Ну? Дома, в банке меда. Где эта банка? В комнате, в серванте. Смотри, обманешь, тебе не жить. Это мог быть Коля? По голосу не узнал. Их было двое, второй тихо стоял. Мог быть. Сейчас придет наш художник, и с ваших слов он нарисует портрет этого Коли-психа. А вам скорейшего выздоровления. До свидания. Дядь, вы же мои 10 монет брали. Я тебе столько отдал, сосчитай, возьми. Да это ж не те монеты. Мальчик, не морочь мне голову. Иди в школу. Меня тоже так дурили в детстве. Скажите, а вы хорошо знакомы с гражданином Мишиным? А, это которому башку провалили? Допрыгался. Отплатили той же монетой. Отплатили? За что? Извините, меня дома ждут. Ничего, подождут. Милиция. Подождут? У меня борщ остывает. Сочувствую. Скажите, вы знали о его конфликте со студентом по имени Николай? Мишину повезло. Ему студент дал 100 франков золотом. Это мы знаем. А потом тот студент узнал, сколько эта монета стоит. Вы ему подсказали. А что, у нас честность наказуема? Вы знаете, сколько этот Мишин у меня монет перехватил? А? Надурил, значит? Сколько раз, дураку, я тебе говорил? Будешь что ценное, неси ко мне. Отнес Мишину. Теперь хлебай. Но я не считаю это честностью. Но вы мне тут, пожалуйста, мораль не читайте. Всю жизнь монетами занимаюсь. Вот вы хотите собрать хорошую коллекцию? Ищите. Дураков ищите тоже. Ладно. Фамилию этого студента знаете? Там какая фамилия? Колька-то Колька. Ну, хоть учится где? В политехе. Я его видел там рядом. Взгляните-ка на портрет, Ваня. Покажи. Похож? Похож. Еще как похож. Ну что, ваш подозреваемый становится все более подозреваемым? В политех надо идти. Вряд ли там много длинных Коля отыщется. Разумно. Но вы помните, Артем, что Коля все время грозится убить Мишина? А разве так себя ведут те, кто на самом деле собирается убить? Несколько ребят указали в показаниях, что парень псих, не сдержан. Ну, разве это достаточное обоснование для обвинения? Для подозрения достаточно. И почему вы все время это подозрение от него отводите? Проходите, пожалуйста. Мы из деканата. Нам сказали, что вы дружите с Николаем Богуцким. Да, Коля мой друг. Ну, и где же он? Так он к родителям уехал. Сессию досрочно сдал. А с кем это вы чаи гоняете? А ко мне подружка приходила. Мы с ней болтали. Угу. Подружка. Понятно. А тут у нас что? Стоять! Рука! Не бейте, Коля, пожалуйста, не бейте! Садись. Так это вы и есть его родители, его мама и папа, которым он поехал, досрочно сдав сессию. Где монеты, которые украл из квартиры Мишиных? Монеты где? Тут. Там. Ну? Прошу, не говорите маме. Я ничего не крал. Они просто лежали на полу. Как попал в квартиру Мишиных? Дверь чем взломал? Я не взламывал. Я подошел к двери, хотел позвонить в звонок. Она была открыта, но я вошел. Там по всему полу были разбросаны монеты. Я их быстро в портфель побросал и убежал. Свою монету нашел? Я в монетах не разбираюсь. Я хотел поехать в Москву и продать их там. Кража? Да какая кража? Он у меня их выдурил за копейки. Формально гражданину Мишину претензий быть не может. За монету он заплатил. Про банку меда откуда узнал? Да какой мед? О чем вы? Там просто была разбитая банка. Где был 23 января в 17:00? Так мы лабораторную сдавали. Вся группа была. Спросите. Да-да, спросите. Спросим. Алиби. Да, и в сторонке стоять не мог. Остается одна зацепка. Те, кто пытал Мишина. Коллекционеры пытались купить у него монеты, не получилось. Наняли бандитов. Коллекционеры люди увлеченные. Ну, как-то подозрительно быстро сработали. Вы не думаете? Здравствуйте. Доброе утро, гражданин Мишин. Как вы себя сегодня чувствуете? Спасибо, уже лучше. Ну что, мы нашли монеты, пропавшие из вашей квартиры. Спасибо вам огромное, спасибо. Но золотой монеты номиналом 37 рублей 50 копеек там не было. Они знали только двое, те, кто пытали. Голос запомнили? Резкий, грубый. Раньше слышали? Не уверен, разве по телефону. О чем с вами говорил? Да не со мной. Жену позвал, сказал, что ее начальник. Мне показалось. Но вы же понимаете, могут подумать, что совсем рехнулся. По голове ударили. Хорошо. Вот что мы сейчас сделаем. Вы назовете Ивану Григорьевичу все имена и адреса коллекционеров, которые пытались купить или обменять у вас редкие монеты. Петя? Ой, привет! Держи меня, пока не улетел. Не улетай. Нинка, поехали ко мне? А вот и начальник. Начальник? У жены Мишина начальник женщины. А этот гремил. Нина Гавриловна, здравствуйте. Здрасте. Что же вы не знакомите нас со своим спутником? А вы кто такие? Что вам нужно от Нины? Милиция. Майор Кожан. О, майоры теперь семьи охраняют. Мы с Ниной взрослые люди. Назовите свою фамилию, гражданин. Савченко. Петр Сергеевич. Где вы были 23 января приблизительно в 17:00? А, на вокзале. В Москву ехал, в командировку. Кто-то может это подтвердить? Да кто угодно, коллеги. Я заместитель начальника отдела. Да и билет у меня сохранился, мне за командировку отчитываться надо было. Проверим. И здесь алиби. Дочитали до показаний любовника и его коллег, которые собирались вместе на вокзале? Да, вот он, машины их подбирал. Потом поехал машину ставить в гараж, и на вокзал уже приехал трамвай. Какой добрый человек, а? Подождите. Ведь недалеко же от распотрошенной сумочки был найден след протектора машины. Правильно. И отпечаток протектора сохранился. Так. Молодец. Ну что? Отпечаток протектора мы сняли. Теперь нужно машину осматривать. Хорошо. Товарищи понятые, мы будем производить осмотр автомобиля «Победа», который принадлежит гражданину Савченко. Будьте внимательны. Клавдия Ивановна! Есть фрагмент крови. Вон там, под ковриком. Нинка меня подбила. Но только она не знала, где он монеты прячет. Куда вы монету дели? Нина телефон дала. Человека в Ленинграде. Ну да, командировка в Москву подвернулась. Нельзя было время терять. Алиби вы себе обеспечили за счет сотрудников? Ну да. Свозил их на вокзал. К 5 часам был в месте, где Мишин с любовницей встречался. Нина это место знала. Они каждый день там встречались. Имя сообщника? На нем ничего не скажу. Вы вступили в сговор с гражданкой Мишиной. Отягощающие обстоятельства. Пусть. Товарища не сдам. Че зыришь, дядя? Не, ничего. Ну так и вали от седа, если ничего. Да? Что? Иван Григорьевич, приведите. Подвал, в котором его пытали, заранее присмотрели? Да, я только не пытал я его. Так, спичками попугал, он сам все и рассказал. А чего ухался? Быстро и правду! Где монету прячет? Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Орать хочешь? Будешь орать! Монета откуда у вас? Нине позвонил. По дороге на вокзал заехал, забрал монету и поехал за коллегой. Нина сказала, так справедливо. Петь, держи. Люблю тебя. Я поехал. Ну, пока. Очень. Да вот только что Нина сказала, это мы у нее у самой спросим. Да-да, задержали ее. Уведите. Проходите. Что? Сдал меня? Красавчик. Нинка, да они знали уже все. Да от тебя что знали, идиот. Присаживайтесь. После того, как вы передали монету Савченко, сами куда поехали? У меня подруга возле вокзала живет. К ней. Ловко вы алиби себе составляли. Участкового специально пригласили. Уходил он из аккуратной квартиры. А вы потом сами все разбомбили. А вы догадливая. В третьей больнице. Ужас. Еду. Немедленно еду. Потом что собирались делать? Деньги есть. Были. Уехать хотели. Жизнь, она той же монетой платит. Так что на судьбу обижаться нечего. Уведите. Все сволочи. Ни одного нормального человека. А ведь им почти удалось провернуть операцию. Отомстила жена. Вот и отплатила она мужу той же монетой, получается. Ну, а вы говорите, только любовь платит той же монетой, которую чеканит. Ненависть получается тоже. Все вопросы не ко мне, к Стендалю. Стендалю так к Стендалю.